прообразом. Или мы будем вместе охотиться на крупную дичь, или станем охотиться друг на друга, пока один из нас не победит. Но сейчас вы охотитесь на меня. Нет, нет. Я просто тебя выследил. Марц одарил его неправдоподобно широкой ухмылкой. Глаза у него так и лучились радостью. Белоснежные зубы сияли. Охота — это когда по-настоящему убиваешь добычу. Глава 28. Когда-то во славе, теперь в запустении, возможно ли возрождение? Канал Гованус в Южном Бруклине, зеленоватая жилка, по которой сочится вода, топографические останки того, что некогда было бурлящим потоком. Кирпичные заводские корпуса XIX века, громоздящиеся по обеим его сторонам и медленно сползающие в его ленивые воды, служат предметом неустанных размышлений для местных инвесторов, мечтающих, что скоро канал станет очередным горяченьким участком на нью-йоркском рынке недвижимости. Ходили слухи, что никто иной, как великий американский лавкач Дональд Трамп, тайком скупил здесь длинные полосы земли. И в самом деле, в округу начали стекаться люди в модных очках и с ноутбуками. Однако, что касается канала, пока никто не сумел толком ответить на вопрос, кто же его осушит и вывезет тысячи тонн токсичных отходов с его берегов, ил, нашпигованный тяжелыми металлами, полихлорбифенилами и вообще практически всеми канцерогенными веществами, какие когда-либо выбрасывала американская промышленность. Вот почему в округе по-прежнему располагаются по большей части авторемонтные мастерские, мебельные магазинчики, одна-две конторы гробовщиков и прочие не столь специализированные предприятия, как законные, так и нелегальные. Подходящее место для того, чтобы потолковать с шофером лимузина, на котором разъезжали китайцы. Это был коротышка по фамилии Делятти. Широкий в поясе, с тощими руками и ямкой на подбородке. Он сидел на деревянном кресле в почти пустой комнате. «Мы знаем, что ты волнуешься», — заявил Виктор, стоя на кривых половицах. Этого следовало ожидать. «Вы, ребята, меня так схватили!» Он смотрел на Виктора униженным, озадаченным взглядом. «Ну что, что я такого сделал?» «Ты водишь лимузин, так?» «Так. Но вы это и так знаете. Нам нужна кое-какая информация. Какая?» «Ты водил его 3-4 дня назад. Мы знаем, что ты ездил по Бруклину. У меня же нет при себе маршрутного листа». «Ничего, у меня есть». Виктор вытащил бумагу. Она обошлась ему в $100. «У Time Warner ты посадил в машину группу китайцев и стал возить их по городу. Я хочу точно знать, куда вы ездили». Шофер не торопился с ответом, и Виктор понял, что он все помнит. Видно, то был запоминающийся вечер. И клиенты необычные для плохонькой манхэттенской прокатной конторы. Не какие-нибудь фальшивые рэп-звезды, которым делает минет шлюха, не какие-нибудь девочки из частных школ в восточных районах, одетые в джинсы и праздничные туфли, и едущие на вечеринку в честь своего 16-летия. А вы это... Вы уже говорили с Лэмом? С хозяином прокатной конторы. «Где, по-твоему, я взял маршрутный лист?» — спокойно произнес Виктор, чувствуя, что Делятти сейчас поддастся, клюнет, и разговор пойдет как по маслу. «Лэм дал нам добро». «А вы кто, копы?» Это был интересный вопрос. Он открывал перед Виктором лазейку. «Отвечу тебе так», — произнес он. «У нас есть полномочия делать то, что мы делаем». Казалось, сама двусмысленность этого высказывания успокоила шофера. «Ладно», — кивнул он, словно отлично понял, на что намекает собеседник. «Я посадил их у Time Warner, как вы и сказали. Их было четверо. Только один или двое более-менее говорили по-английски. Один как раз переводил. Ну вот, я их подобрал. И они сказали мне ехать по одному адресу в Бейридже». Почти все время они сидели с поднятой перегородкой. «Бей-Ридж». «Ага. Трое вылезли там». «Расскажи о них». «Крупные. Очень рослые для китайцев. Вот что я вам скажу. 6 футов с дюймом. Не меньше». «А что было потом?» «Потом они вошли в дом», — ответил Делятти. «Адрес?» «Адрес не помню. По левой стороне 78-й улицы. Третий или четвертый дом, если считать от бульвара Ридж. Зеленая дверь. И крыльцо тоже зеленое. Мы найдем». Он указал на своего друга Джимми, выполнявшего при нем роль мышечной массы. Раньше это место занимал Ричи. «Позвони Вайолет. Пусть узнает точный адрес. Пусть пошлет кого-нибудь туда, можно добраться за 5-10 минут, и пусть сразу сообщат ей, что там такое». Он снова повернулся к шоферу, кивнул. «Дальше». «Ну вот, эти парни вошли в дом, а потом двое вышли. Они несли что-то в картонной коробке. Один остался в доме. Двое опять сели в машину, так что теперь их в салоне было трое. Они что-то долго обсуждали по-китайски, вот что я вам скажу. Интересная штука. Я поглядел в зеркало, но не смог ничего разглядеть. Потом мы поехали по другому адресу всего несколько минут. Там на подъездной аллее стоял красный пикап. Старый красный Ford F-150? Ну да, старый. Вроде Ford. Я толком не приметил. Не разбираюсь я в пикапах. А потом? Они втроем вошли в один дом. Потом вышли оттуда. Ни с чем, и тогда пошли в соседний дом. В нем горел свет, и через пару минут вытащили какого-то парня и засунули его в машину. Шофер помолчал. Это был белый, он говорил по-английски, я слышал. Лет 30 с небольшим, темные волосы, крепкого телосложения. Да. Шофер опять сделал паузу. И тебе показалось, что он крепкий орешек? Да, вроде того. Вик ощутил прилив ярости. Продолжай. Да-да, продолжаю. Но я что-то не пойму, почему вам... Ну, как важно это знать. Ты что-то не поймешь, — повторил Виктор. Шофер нервно осклабился, потом собрался с духом и выдал. Да, вы знаете, получается, тут есть что-то существенное. Для нас. Вот я и говорю. Ты хочешь получить плату за свою информацию? Ну, я хочу сказать... Виктор, понимающе кивнул. «И сколько, по-твоему, она стоит?» «Ну, я не знаю. Пару тысяч. Что?» «Я говорю, пару...» «Нет-нет, я тебя слышал. Я просто с тобой не согласен». «Значит, это неразумная сумма?» — проговорил Виктор. «Ну, тогда, может, 1000? 750?» Виктор покачал головой. «Все равно не то». «По-моему, ты хочешь продешевить», — объявил Виктор, энергично и рассудительно кивая. Я имею в виду, мы хотим, чтобы все было по справедливости. Мы хотим вести себя разумно. — Да ну. — проговорил Дилетти, не веря своей удаче. — Именно так. — Откровенно говоря, эта информация стоит для нас значительно больше 2000 баксов. — Да? — с надеждой спросил шофер. Его голос гулко отдавался в пустой комнате ветхого дома. — Именно так. Она стоит... На самом деле она стоит, может быть, 1000000. — Правда? — Только если ты сумеешь все точно изложить. — Я все-все помню. Насчет этого не беспокойтесь. Виктор сделал знак Джимми, который уже начал скалиться, хотя шофер этого и не мог видеть. «Принеси мистеру Диклетти 1000000 баксов наличными». Он помахал рукой в сторону соседней комнаты. Потолок в ней давно просел, виноградные плети змеились по полу. «Из моего сейфа. Мелкими купюрами, Джимми». «Есть, шеф». Водитель беспокойно огляделся. «Погодите, я же еще не...» «Рассказывай дальше, ладно?» «Мы компенсируем тебе все твои затруднения». Шофер по-настоящему заволновался. «Ну так вот, мы забрали этого парня». «Как там с миллионами, Джимми?» Из задней комнаты невнятно донеслось. «Никак не найду, шеф». «Что? Это долбанный Джимми ни хрена не может сделать?» — пробормотал Виктор. «Погодите». «Ну так вот, мы поехали в сторону центра. Джимми, где 1000000 нахрен? Мы не хотим заставлять мистера Диклетти ждать». «Да я ищу, шеф. И что ты нашел?» «Вроде как кусок садового шланга, а еще старый мешок с углем». Виктор выхватил пистолет и пальнул над головой шофера, якобы в Джимми, который спокойненько стоял в сторонке, покуривая. «А ну, принеси, кретинетти, его деньги, а то он нам не станет рассказывать свою историю». Он начал яростно размахивать пистолетом. Выстрелил снова вверх. С потолка свалился кусок штукатурки. Шофер, хныкая, упал на пол, охватил голову руками. Он рассказал им все. Сначала про разговор китайцев с тем парнем, его звали Рэй. Они говорили про какую-то китайскую девчонку, а он вроде был ее дружком. А потом они выкинули в окно его телефон. А потом снова приехали к Time Warner. Он ждал их час. А потом они снова все погрузились в лимузин и опять двинулись к тому дому, в Бэй-Ридж. И два этих китайских главореза потащили Рэя в дом. А в сумке у них был прибор, который они до этого вынесли. Он рассказал, как не прошло и минуты, один из китайцев выскочил из дома, схватившись за кончик носа. А потом вышел другой, зажимая ладонью кровоточащее ухо. А третьего чуть не ослепили, плеснув ему краской в глаза. Он рассказал, как они погнали в Чайна-таун к врачу, издавая стон, ругательства и прочее, и вся задняя часть салона была в крови. Виктор слушал, как зачарованный. Он был в восторге. Отлично. Он попал в яблочко. Это тот самый парень. Тот парень, которого он собирается убить. Разобравшись с шофером, они подняли его на ноги, не обращая внимания на вонь от его штанов. заставили его под прицелом выпить 5 больших глотков неразбавленного виски. Но обставили это торжественно, похлопывали его по спине. «Ты уцелел, приятель. Никто тебя не трогал, так? Черт побери, никто и волоска на твоей голове не задел». Поначалу шофер колебался, но после третьей порции виски он обрел прежнее самодовольство, даже выдавил усмешку. «А теперь мы тебя отвезем домой», — пообещал Джимми, ведя его за собой к поджидавшей машине. Виктору доводилось раньше такое видеть. Страх у этого человека ослаблен алкоголем. Теперь его нужно высадить где-нибудь рядом с его домом. И если он с кем-нибудь заговорит заплетающимся языком, его вряд ли поймут. Потом он уснет. А когда проспится, ощутит жестокое похмелье. Но главное, поймет, что цел и невредим. А в подобных случаях человек обычно предпочитает не рассказывать о происшествии ни властям, ни полиции. У Виктора зазвонил телефон. Это была Вайолет. Раздобыла номер дома по 78-й улице. Имя хозяина — Реймонд Э. Грант. Его кто-нибудь знает? А то как же. О нем легко разузнать. Думаю, такому, как ты, интересно будет услышать, кто он. И кто он? Отставной детектив. 27 лет проработал сыщиком. Вот так. Красный пикап записан на его имя. Он ничего не ответил. «Виктор, это-то меня и волнует, понимаешь?» «Детектив. А того типа помоложе зовут Рэй. Видно, его сын. Скоро он, Вик, все разузнает». Глава 29. «Это очень храбрый, очень сильный человек». Жао наставил палец, точно говорил с Цзинли лично, а не по мобильному. Он забрался наверх по веревке, а потом спустился по ней, перебирая руками. «Рэй», — подумала Цзинли, — «на свете очень мало таких сильных мужчин». «Какого цвета у него пикап?» «Красный», — ответил Жао. «Хороший, только немного старый». Я его осмотрел. У него смешная желтая туфля на приборной доске. «Похоже на обычную теннисную, только желтая?» «Да, именно такая». Всего месяц назад они подъехали к дому отца Рэя, и Рэй зашел его проведать, а она осталась сидеть в машине. День был теплый, и она высунула ногу в окно машины, наслаждаясь солнцем. Может, тогда она и потеряла туфлю? Она ни разу не заходила в дом и не знакомилась с отцом Рэя. Возможно, потому что боялась. — Как по-твоему, Жао, что он делал? — поинтересовалась Цзинли. — О, я знаю, что он делал. — Скажи. — Искал тебя. — Почему ты так думаешь? — спросила она, проверяя его. — Потому что мужчина проделывает такое, только если у него большое сердце, а ты единственная, кого он знает в нашей фирме. Значит, он делал это для тебя. Вот что я думаю. У него большое сердце. И в этом сердце у него ты, Цзинли. — Уехать из Гарльмена такси $50? Ну и ладно, ей плевать. Но чтобы перебраться через мост, понадобилось время, и она беспокойно смотрела в окно. Рэй звонил ей, а она так ему и не перезвонила. Ужасно. «По-моему, я сделала большую ошибку», — сказала себе Цзинли. «Теперь я исправлюсь. Пусть он узнает, как сильно я по нему скучаю. Мы могли бы поговорить с полицейскими, например, с детективом Блейком. Таксисту пришлось порыскать по окрестностям, прежде чем она нашла нужную улицу. У того дома было зеленое крыльцо», — с восторгом вспомнила она. Они покружили по округе, и, наконец, она обнаружила тот дом. «Не выключайте счетчик», — попросила она шофера. «Я кое о чем забыла». «У кого есть деньги, у того есть и время», — благодушно ответил тот. Она порылась в сумочке и нашла губную помаду и зеркальце. Губы надо подправить. Она накрасила их, потом поцеловала бумажный платок, чтобы снять излишек помады. Причесалась. Чуть-чуть подвела глаза. Тронула тушь и ресницы. И последнее — духи. Она рассчитывала целовать Рэя долго-долго, понимаете? «Леди, ничего, если я что-то скажу?» «Наверное, ничего. Кто бы он ни был, ему с вами повезло. Спасибо. Не подумайте, что я напрашиваюсь на чаевые». Она расплатилась с ним и вышла. Да, это было то самое место. Двухэтажный дом под островерхой крышей, со слуховыми окнами, как их называют американцы. В свое время она и в Шанхае, и в Нью-Йорке часами изучала объявления о недвижимости. Мало кто помнит, сколько домов западного типа было возведено в Шанхае до революции. Бунд, набережной реки Хуанпу, вся застроена массивными британскими, французскими, немецкими зданиями, неоклассическими или в стиле ар-деко. А у этого дома было небольшое закрытое крыльцо, недавно подкрашенное. Трава и кусты, похоже, аккуратно подстрижены. Кто-то следил за домом. Несомненно, Рэй, а значит, он по-прежнему живет здесь, верно? Она заглянула за угол дома, увидела запертый сарай и свежевыкрашенный скворечник. «Ох, надеюсь, он тут», — сказала себе Дзен-Ли. Она поднялась на крыльцо и нерешительно постучала. Нет ответа. Она заметила красивый колокольчик посреди двери и качнула его. Где-то внутри раздался звон, и вскоре к ней по захламленному коридору уже шла женщина. «Да, чем могу вам помочь?» — спросила она из-за двери. «Я пришла к Рэю», — ответила Дзен-Ли. Дверь открылась. «Он там», — сказала женщина. На шее у нее висел стетоскоп. «Прошу вас». В доме было неожиданно тепло для весеннего дня. Дзен-Ли прошла вслед за ней в гостиную, где истощенный старик лет 70 лежал, распростершись на подушках, раскинув руки в стороны. К обоим запястьям шли какие-то трубки. «Ох, простите, простите!» — протестующе забормотала Дзен-Ли. «Я хотела сказать Крэю-младшему. Он должен скоро приехать», — ответила сиделка. Дзен-Ли замерла.